Думаю, что могу кое-что сделать для этого. Вы намного упростите мою задачу. Решено? Вы сообщите мне все, что вам известно об убийстве Беннета, так? Ровно столько, сколько, по-моему, потребуется, чтобы вас убили. И если я не смогу это сделать, это сделают мои друзья. К ним мы сейчас и направимся, да? Сейчас вы хотите? Да-да, именно сейчас. Ну что ж, я написал короткую записку, прикрепил к ней чек и положил на подушку рядом с Силли. «Посмотрим», — сказал я, — «удастся ли мне все устроить таким образом, как вы хотите. Пойдемте». Внизу я нашел соседа Тилли, который за $20 согласился присматривать за ней, и доктора, который за другие $20 обязался периодически навещать ее. Из телефонной будки я позвонил Оджи, и он обещал приставить к дому парня для наблюдения. Элен ожидала меня возле телефонной будки. На ней была великолепная норковая накидка, подчеркивающая гордую осанку и надменно-презрительное выражение лица, когда она смотрела на меня. Я подозвал такси, мы уселись в него, и я назвал водителю адрес. «Что означает эта ваша возня с Тилли?» — спросила Элен, искоса взглянув на меня. «Тот, кто ненавидит меня, предельно заинтересован в том, чтобы овладеть всем, что я могу использовать». «Использовать для чего?» «Найти убийцу Беннета. Весьма благородная цель. А вы хотите, чтобы меня убили?» «Более того, вы забыли. Я хочу быть там, где это случится». «Не боитесь заболеть при виде подобной сцены?» «Возможно. Но игра стоит свеч. Но почему?» «Да потому что я так же вас ненавижу, как и Тилли». «Вы имеете в виду наши конкретные персоны?» «Не только вас и Беннета. Я ненавижу все, что связано с грязью и мерзостью. Все, что подчиняется только деньгам и силе. Я ненавижу политическую игру, которая подавляет хороших и честных людей ради сохранения власти у жадных и себелюбивых. Вся ваша организация, все ваши друзья заняты одним — только погоней за деньгами и властью, и используют при этом самые отвратительные и самые мерзкие способы. А при этом неизбежно страдают и гибнут хорошие люди, за счет которых, собственно, и ведется бесчестная игра. И тем не менее, Лен, человек, занимающийся подобными отвратительными делами, Ленни Собел, ваш друг, в моем голосе невольно прозвучала нотка презрения. «Это обстоятельство вы вряд ли поймете, Дип, но все же я кое-что скажу по этому поводу. Видите ли, будучи его другом, что ли, я могу оказывать некоторое влияние на ход некоторых событий, в том смысле, чтобы облегчить участь других людей, уменьшить их страдания, сгладить отдельные эксцессы. Конечно, всего этого недостаточно, но что я могу больше?» «Любопытно», — сказал я, — «такие мысли и такое окружение. А вы не забыли одну сказочную ночь на крыше у дымохода?» «Нет, не забыла. Но это ничего не меняет в моем стремлении быть там, где вас прикончат. Когда-то вы были другим, Дип, а теперь вы такой же, как и Беннет, Собел и все остальные. Таких любить нельзя, Дип». «Когда-то на Пятой авеню был пробит узкий проход. Одному из владельцев бистро была предложена сумма, более чем вдвое превышавшая доходы его заведения, за уступку последнего. И вскоре захудалое бистро было превращено новым владельцем в процветающий ночной бар. В баре отлично кормили, журчала приятная музыка, первоклассные напитки и, соответственно, цены. Кроме того, если вы были лично знакомы с владельцем Лен Собелом, то по вашему желанию за вами оставляли отдельный столик».